Кстати, я тоже хочу этим заниматься, оставлять себе проценты. Вот. И, кстати, есть перспектива, что таким образом может образоваться целая, короче, компания по производству художественных фильмов. Начнем с небольшого. Будем снимать видео с отчетами. Вот. Наймем себе несколько человек, 5 актеров. И разную экипировку. Купим и мультикам, и флору, и будем в масках они. Сначала они благодарят меня в флоре, потом они меня будут благодарить в мультикаме, потом мы это будем все миксовать, потом мы их будем мазать грязью, потом выкопаем окопы, они будут говорить, вот спасибо, там, админу канала такого-то. И так потихоньку будем улучшать качество, значит, благодарности. И в итоге выйдем на свой какой-то фильм, снимем первый фильм. А потом там пойдет, значит, и дальше. Я это что, в канал записал, что ли?